мир времени. «Как долго ты предполагаешь отсиживаться на дне?» — просмотрев фрагмент, спросил Туриса Комаров. «Пока не затянется рана», — ответил Титан. «Автомедик сделал мне серьезную операцию». «Правитель не успокоится», — предупредил Саша. «Что если он решит последовать за нами, например, на космическом корабле?» «Он не знает моего секрета», — возразил Турис. «О том, что платформа держится на плаву, я рассказал лишь вам». «Он так жаждет тебя найти, что я не удивлюсь ничему». Комаров задумчиво покачал головой. «Прятаться от схватки не выход. Рано или поздно придется принять его вызов». «Придется», — согласился Титан, — «но не сейчас». «Тебя не волнует то, что северная пустошь превратилась в руины?» — по-прежнему задумчиво спросил Саша. «Раз ты создал этот мирок, то вся ответственность за него лежит на тебе». «Не надо на меня давить, полковник», — недовольно попросил Турис. «Все восстановится, как только с Авеста исчезнете вы и еще один лишний человек». «Зайнулин?» «Нет, либо правитель, либо я». «Вы же местные», — удивленно сказал Голиков. «Разве Фортуна не имеет на вас досье?» «Вариаторам мешаете только вы», — откликнулся Турис. «Однако пока жив правитель, покоя Авести не будет». «Он весьма изобретателен, к тому же знает гораздо больше, чем другие жители планеты. Он продолжит изыскивать способы, чтобы спровоцировать меня на открытый конфликт». «Он знает, что ты Титан», — догадался Комаров, «и потому боится, что в один прекрасный момент ты отнимешь у него трон. Значит, ты все же не одинок в этом времени и пространстве». «Да, он один из людей будущего. Но в освоении Авесты нет его заслуги. Он прибыл гораздо позже и остался здесь лишь за тем, чтобы найти и уничтожить меня». «Здорово же он тебя ненавидит», — Саша усмехнулся. «Татарину до такого упорства еще расти и расти». «У правителя на меня контракт», — сказал Турис. «А в обществе титанов выше всего ценится стопроцентная надежность. Мы не беремся за дело, если не уверены в его успехе. Но когда контракт подписан, во Вселенной не найдется ничего, что помешало бы его исполнению». «И кто же тебя заказал?» — поинтересовался Игорь. «Это отдельная история», — ушел от ответа Титан. «Поверьте мне на слово, я старался изо всех сил. Я создал целый мирок, как выразился полковник, чтобы раствориться в нем без следа, но грандиозная маскировка и изобретение вероятностного вариатора не смогли уберечь меня от преследования. Фортуна капризна, и никакая имитация не может состязаться с оригиналом. Вариаторы — лишь бледные копии, фантомы реальной удачи. Они хороши для того, чтобы разорить казино или уберечь от поломки простейший механизм, но соревноваться с естественной удачей они не в силах. В нашем противостоянии пока больше везет правителю, и я бессилен что-либо предпринять. Не знаю, что вы там исповедуете в 32 веке, но убежден, что везет тому, кто сумеет рассчитывать свои силы и не боится риска», — возразил Комаров. «Все, что требуется от тебя, вывести на орбиту свой корабль и врезать из пушки потолще по дворцу правителя». «Я не могу поднять корабль», — возразил Турис. «Компьютер нельзя отвлекать посторонними проблемами. Он управляет не только созданием ложного дна и всей виртуальной оболочки планеты, но и шлюзами тоннелей. Стоит мне покинуть Авесту, и вся жилая платформа опустится на прежнее место. На глубину в 20 тысяч метров». «Плохо дело», — согласился Комаров. «Ну а челноки? На твоем корабле наверняка должны быть вспомогательные космолеты. Разве нельзя воспользоваться их услугами?» «Одну минуту», — неожиданно проронил Турис. «Я сейчас вернусь». «Куда это он?» — удивленно спросила Люся, когда фантом исчез. «Мало ли», — Саша пожал плечами. «Может, живот прихватило?» «У виртуального образа?» — сестра усмехнулась. «Слушайте, земляки, вы представляете себе, каких размеров должна быть эта посудина, если она может ворочить не просто горы, а целые хребты?» Оглядываясь по сторонам, спросил Голиков. «Титаны, что ты хотел?» — ответил Комаров. «Я почти горжусь нашими потомками». Игорь важно выпрямился. «Извините за паузу», — произнес вернувшийся Турис, «но, кажется, наш спор окончен. Мне придется принять трудное решение». «Неприятности?» — насторожился Саша. «Еще какие?» Турис вздохнул. К Овесте приближается патруль титанов. «Подкрепление для правителя», — уточнил Голиков. «Именно», — ответил Овестиец. «Чтобы остаться в живых, мне следует бежать в глубокий космос». «Ты воспользуешься своим кораблем?» — спросил Саша. «Я не могу погубить 100 миллионов человек», — ответил Турис. «Ты же сам сказал, что на мне лежит ответственность за их существование». «Я спрашивал и о малых космолетах», — напомнил Комаров. «Есть в твоем распоряжении маломерная техника?» «На ней далеко не улетишь», — возразил Титан. «До Земли дотянет?» «На Землю мне нельзя, там сейчас не мое время». «А вдруг, появившись в прошлом Земли, ты сможешь повернуть ход событий в выгодную для себя сторону?» — продолжал настаивать Саша. «Вмешательство в прошлое — преступление», — твердо заявил Турис. «Я не преступник, запомни». «Ладно», — Комаров махнул рукой. «Большой патруль». 20 боевых кораблей. Вот это да! Ты что же, такой грозный, что против тебя отправляют целую эскадру?» «Я воин», — признался Турис. «Абсолютный воин». «Значит так». Комаров энергично прошелся по каюте и остановился напротив кресла, в котором сидел осунувшийся Титан. «Если противника нельзя разгромить в лоб, его следует перехитрить». Теперь перед землянами сидел реальный Турис, который, вопреки увещеваниям автомедика, покинул лазарет. Говорить раненому было трудно, и потому его ответы звучали с некоторым запозданием. «Что ты предлагаешь? Сколько у тебя челноков?» 20, но на них не улететь дальше местного солнца», — ответил гигант. «Годится», — одобрил Комаров. «Это будут ложные цели. На самом деле мы сбежим на штурмовике». «А где ты возьмешь такую машину?» «На дне пролива», — улыбаясь, ответил Саша. «Я уже проверил ее состояние. Штурмовик готов и ждет приказа». «А экипаж?» «Ты не справишься с его управлением?» «Что случилось с экипажем?» — спросил Турис. «Почему они не подняли машину со дна?» «Погибли от удара», — предположил Саша. «Или их обработал инфразвуком твой глубинный компьютер. Там выясним». «Итак, мы запустим на орбиту автоматические челноки, и пока патруль будет их вылавливать, стартуем на штурмовике куда подальше». «Хороший план», — одобрил Турис, — «но вы осуществите его без меня». «Почему?» — возмутился Комаров. «Ты решил сдаться?» «Если я сбегу, Овеста погибнет», — терпеливо пояснил Титан. «Патрульные корабли обязательно найдут мой космолет и уничтожат его, чтобы, вернувшись, я не смог им воспользоваться. Без поддержки бортового мозга моей машины континенты уйдут на дно. Мне придется встретиться с преследователями лицом к лицу, хочу я этого или нет. Что лучше, сдаться или погибнуть, я решу по обстановке». Но в любом случае, последняя воля абсолютного воина исполняется даже самыми заклятыми его врагами. Я потребую оставить на Овесте все как есть, и титаны не посмеют меня ослушаться. Даже правитель. Однако вы должны убраться с планеты до того, как начнется финальная схватка. Иначе я не буду уверен в том, что вариаторы заработали как положено, и равновесие на планете восстановилось. Умирать в неведении я бы не хотел, все-таки Овеста — дело моей жизни. «Перестань себя хоронить», — приказал Комаров, — «ты же абсолютный воин! Неужели ты не справишься с горсткой врагов?» «Ты слишком серьезно относишься к словам, значения которых не понимаешь», — Турис улыбнулся. «Если бы я жил в вашем времени, мне не было бы равных, это верно. Но в обществе титанов все воины являются абсолютными, иначе они просто не могут называться воинами». «Это особая, очень малочисленная каста, и военное искусство для нее — смысл существования. Чтобы получить такое звание, надо выдержать 1000 сложнейших испытаний. Иногда человеку не хватает всего лишь шага, чтобы стать одним из этих великих солдат. Представляешь, каково это? Провалить, к примеру, 3100-й экзамен из 3101-го и навсегда распрощаться с мечтой». Поэтому нас мало, и каждый имеет невероятно большой вес в политической жизни общества. Но по той же причине никто из нас не имеет права поступать так, как ему хочется. Мы обязаны служить государству до самой смерти. А живут абсолютные воины очень долго. Это одна из привилегий и проклятие одновременно. Так вот, полковник, минимум на 10 из приближающихся кораблей, кроме техников и пилотов, есть воины. Они приближаются, чтобы вернуть меня в свое время, и я не могу противопоставить им ничего, кроме собственного опыта и силы. «Ты же ранен», — напомнил Комаров. «Вот именно поэтому я хотел бы отправить вас с планеты», — ответил Титан. «Я вряд ли выживу в схватке. Только не пытайся меня подбодрить. Я не боюсь смерти, поскольку прожил достаточно долго, чтобы устать от жизни». «Идемте, я проведу вас к штурмовику и помогу задать его кибермозгу верный курс». «На Весте останется еще один землянин», — предупредил Саша. «Я думаю, что он свернет себе шею в ближайшие 2 часа». Турис махнул рукой. «Ведь он снова полез в катакомбы». «Наконец-то!» — буркнул Комаров и недовольно взглянул на свою команду. «Ну что, сидите? Подъем! Выходи строиться!»